«Значит, ты идешь по горячим следам, да?» Он еще немного послушал, потом закрыл трубку рукой и сказал. «Лумис выследил убийцу, она в Альбукерке». «Я так и поняла», — сказала она сдержанно. Он нахмурился и вернулся к разговору. «Сколько еще времени тебе понадобится?» «День, а может, два», — ответил Лумис. «Пусть сначала сядет на хвост объекту. Она будет следить за ним, я за ней, дождусь удобного момента и все». «Отлично». Кен выразительно подвигал бровями. «Значит, ты все уладишь по-тихому, без шума и пыли и без газетчиков, да?» «Да, шеф, с удовольствием». «Ну, позвони, когда закончишь», — сказал Кен и отсоединился. Он опять попытался покорить Пэтти своей улыбкой. «Вот видишь, все под контролем. Все решается в типично веговском стиле». Глава 22. Джо Райли был удивлен, что контора Вентури и партнеры открыта по субботам. С виду это было крошечное заведение с офисом в старом доме, зажатым между автомобильными стоянками на бульваре Тропиканка. Многие старые дома в Лас-Вегасе, расположенные неподалеку от Стрипа, превратились в такие вот офисы, где обитали те, кто кормился несчастьями игроков и пьяниц, всякие там адвокаты, поручители, освобождающие под залог, мошенники, работающие под уличных священников. Ему было любопытно, а нет ли у этого Сэла Вентури какого-нибудь побочного занятия. Вполне возможно, что Лили Марсден нужен свой адвокат, парень со связями, который может добывать для нее информацию или даже организовывать заказы. Джо вспомнил одного парня из Чикаго, давно это было, он держал вполне законную поручительскую контору, и у полицейских ушел не один год на то, чтобы выяснить, что на самом деле он работал с наемными убийцами. Скандал был, помнится, жуткий. Секретарша велела Джо подождать на диванчике в приемной, она старательно не замечала, как Джо зевает, он уже пару ночей не спал. В офисе стояла тишина, и он был бы не прочь растянуться на этом диване и соснуть, если бы не секретарша, чпокавшая жвачкой за своим столом. К тому же она подравнивала ногти пилочкой. Джо попытался сложить эти звуки в музыкальный рисунок. Вжих-вжих, чпок-чпок, вжих-вжих. Но только еще больше раздражился. Так прошел час. Как бы ему хотелось пролететь мимо этой жвачной секретарши, ворваться в святая святых кабинет Сэла Вентури, прижать его к стенке и забросать вопросами. Но так он ничего не добьется, разве что в тюрьму попадет. Адвокат — это ведь как не разорвавшаяся граната. Лучше не приближаться. Нет, на самом деле ему надо было попробовать подружиться с Вентури. Объяснить, что его задача отнюдь не состоит в том, чтобы поймать его Сэла на каком-то преступлении. Все, что ему нужно, — это информация, достаточная для того, чтобы пригвоздить Лили Марсден. И тут входная дверь распахнулась, у Джо просто глаза на лоб полезли. В комнату вломились два пожилых ковбоя с огромными усищами. У Джо перед глазами сразу всплыл мультяшный герой, крикливый Йосемити Сэм. Только тут их было целых два. Примечание. Йосемити Сэм — герой мультипликационных фильмов, а в последнее время и видеоигр, небольшого роста, пожилой, с пушистыми усами и в ковбойской шляпе. Стариканы прошли мимо Джо и секретарши, а наш рот открыла от изумления. Да так широко, что Джо была видна беленькая лепешечка жвачки у нее на языке. Ковбои рванули на себя дверь в кабинет Сэла, вошли и захлопнули ее за собой. Они уже скрылись из вида, и тут только секретарша выдавила из себя «Эй!». Она повернулась к Джо, да так и застыла, хлопая глазами, а он сказал: «Так вот, значит, как надо себя вести, чтобы встретиться с Сэлом Вентури». Секретарша покраснела. «Может, полицию вызвать?» Джо покачал головой и поднялся с дивана. «Я сам в прошлом полицейский. Позвольте, я прослежу, чтобы там все было в порядке». Он пересек приемную и приник ухом к хлипкой двери. Джо все отлично слышал. Один из престарелых хулиганов заорал: «Ты, сволочь мерзкая, сейчас нам все расскажешь или до завтра не доживешь». Джо стоял лицом к секретарше, та вопросительно подняла брови. Он жестом показал ей, что все нормально, и приложил палец к губам. Ему было важно дослушать разговор до конца. Внутри, тем временем, Вентури Бекл пытался юлить, но в конце концов сказал: «Хорошо, хорошо, я знаю, о какой женщине вы говорите, ее зовут Лили. Фамилия Марсден. Из местных? Нет, из Скоттсдейла. Это рядом с Фениксом». Пару секунд Джонни слышал ни звука, потом один из ковбоев сказал: «Если узнаем, что наврал, вернемся и сеть рыбачью из тебя сделаем, понял?» Звук шагов, ботинки зашаркали по полу. «Постойте!» — крикнул Вентури. «Ее сейчас нет дома, она, наверное, уже уехала на новый заказ». Тот же звук шаркающих шагов, потом жалобный вскрик Вентури. «Проклятье, за что?» «Еще захотел, нет? Так выкладывай все до конца, что мы из тебя по капле тянем, как козла доим». «Ладно, ладно. Она должна убить одного парня в Альбукерке, зовут Марти Холгуин, владеет компанией по торговле коврами». Послышался звонкий шлепок, Вентури застонал. «Ты лучше не ври, сынок, я ведь еще не решил до конца, будет ли человечество мне благодарно, если я тебя замочу. Но если окажется, что ты сказал неправду, никаких сомнений у меня не останется. Я прилечу сюда и прибью тебя так быстро, что ты решишь, это кара Господня». Старички с минуту шептались, Джо не разобрал о чем. Наконец один из них сказал: «Знаешь, пожалуй, тебе будет сподручней ее найти и сделать так, чтобы она срочно вернулась». «Да как же я это сделаю?» — завопил Сэл. Он явно был в панике. «Вот на это мне наплевать, и наплети что-нибудь, адвокат ты или кто, придумаешь». Второй ковбой произнес тихим и глухим голосом: «Времени тебе до понедельника». Больше Джо ничего не слышал. Дверная ручка повернулась, он вжался в стену и затаил дыхание. Дверь распахнулась, и он оказался как раз за ней, а ковбои прошли мимо. Он увидел их только мельком, в щель между дверью и стеной. Оба были злющие, один в очках, другой без. Тот, что без очков, был красный, как рак. Джо сразу понял, что это он так завелся, обрабатывая Вентури. Неожиданные гости прошагали к входной двери, даже не взглянув на секретаршу, и исчезли. Джо подошел к открытой двери в кабинет Вентури и заглянул внутрь.